Я не удивляюсь, что о нас такие вещи пишут. Мы сами себя ведем очень странно иногда. И так далее. Серьезно, ну, как мыши где-то в подполье. Там люди ждут, когда мы всем расскажем. Когда люди открыто что-то видят, что-то, но определенные люди. Это проходит. Пожалуйста, приходи, слушай. Как я вот культуру проповедовал, я выходил в Тхоте всегда, в Тивоке, Ших и Лысый выходил. И ни один человек не мог даже заподозрить, что я кришнаит. Все понятно. Люди подходили и говорили, вы же не кришнаит? Я говорю, а как вы думаете? Нет. Вот смотрит у вас тут на лбу, вы другого вот на улице увидит кришнаит, пу-пу, а вы нет. То есть, понимаете, да, не внешне значит. И когда мне говорят, это бородка для проповеди, прическа для проповеди, все это пурга. Что я сидел лысый, с шикой, без всяких, и открыто рассказывал. Бхагавад-гита у меня всегда, Кришна на столе стоял. Ловлю тебя? Но я не сразу не начинал. Давайте, товарищи, прорвем Харе Кришна. Я так не начинал. Эй, Кришна, давайте встанем, руки поднимем. Я так не начинал. Зачем? Я начинал с элементарных вещей. Суть-то в культуре, а не в религии. Я не проповедовал религию, я проповедовал культуру. Прабхупада говорит, у нас культурное движение, а не религиозное. Мы ничего общего не имеем с индуизмом. Если вы внимательно прочитаете книги, мы не исповедуем индуизм. Мы практикуем вайшнавизм, который никакого и ничего общего с индуизмом не имеет. Это вот очень важно для студентов особенно. Те, кто образование хоть какое-то имеет, вот слушайте, что я вам говорю. Мы ничего общего не имеем с индуизмом. Мы практикуем и философию распространяем, философию вайшнавизма, вайшнавская культура. И вайшнавом может стать любой, не в зависимости от пола, нации, расы, какой религии он принадлежит, любой может стать вайшнавом. То есть любой человек имеет право осознать себя душой и полюбить сверхдушу. Любой. И религия является частью культуры, поэтому мы культуру проповедуем. Сознание Кришны – это культурное движение. И ни в коем случае это не индусское движение и не религиозное течение. Как тут попытались его окрестить, сделали из нас религиозное общество и так далее, но культурная организация. И это надо помнить. И тогда вот эта проповедь, поскольку все стали проповедовать кришнаизм, то сразу против нас ополчились буддисты, христиане, мусульмане, все. То есть, поскольку мы с религией пришли, другие религии нас восприняли отрицательно. Но когда я проповедовал культуру, люди нормально восприняли. Люди христиане, мусульмане, там столько много мусульман, которые приняли сознание Кришны через лекции, столько много буддистов. Вот я в Монголии 10 лет проповедовал, и ни разу там не было ни одного препятствия. 10 лет в Монголии. Мне ламы жертвовали деньги. Прямо приходили в ламских костюмах слушать философию. И мы все. И жертвовали. Учитель, мы понимаем, что такое быть монахом, пожалуйста. Я говорю, да вы же что, я от вас не возьму. Нет, обидите. Священники христианские приходили, слушали, домой звали, так сказать, в гости там все. Мусульмане. Потому что когда вы говорите о культуре, нет проблем. Но когда вы начинаете религию свою, так сказать, втюхивать, у людей сразу, а наша как религия? А что вы нам втюхиваете свою религию? Зачем она вам? У нас есть и своя. А лучше еще ваша. Одежда красивее. Поэтому у меня была всегда такая мечта одеть буддийские одежды и в буддийских одеждах проповедовать сознание Кришны. Чтобы сломать стереотипы одежд, вот этих всех. То есть суть, чтобы люди могли слышать, понимаете, да? Надо там христианскую какую-то одеть рясу, так сказать, крест повесить. И вот дать людям, что надо Богу любить на основе Библии сознание Кришны дать. Что, в общем-то, я все время делал. Чтобы сломать вот эту как бы религиозность саму. И дать культуру. Духовная культура, это называется вайшнавизм. Духовная культура, которая может объединить все религии, все нации, все народы, все уровни. Для каждого есть место. И нету такого отторжения. Это сознание Кришны. Тогда нас бы воспринимали совершенно по-другому. А поскольку 95% проповедуют индуизм, понимаете, да? То есть преданные искон проповедуют индуизм. Все время про каких-то индусов говорят, все время Индия наша родина и туда-сюда. Как вы на своей собственной родине, ваша родина Индия? Вот у христиан есть, так сказать, Иерусалим, у нас есть Вриндава. Но это же не значит, что христиане, так сказать, не любят Россию. Или что они иностранцы в собственной стране. А нас начинают воспринимать, как будто мы, так сказать, уклоняемся от армии. Там, я всегда с этим боролся.